Глава вторая. Пауки. Повсюду пауки. «Так, последний поворот, и мы дома!» – закричал Ральф семейству, когда его машина, скрипя и пыхтя, огибала озеро. «Ура! Ура! Ура!» – кричал радостно Колин. «Мы скоро будем дома!» «Уймись, мелюзга, мы еще не приехали!» – оборвал его Уильям, которого не особо радовал переезд и все, что с ним связано. Ему пришлось оставить свою прежнюю жизнь, своих друзей, свою футбольную команду, частые вечеринки и посиделки с друзьями. И придется теперь сидеть в этом унылом, скучном болоте, в то время как его друзья будут гулять и веселиться все лето. Так он думал, пока машина не свернула с дороги и не припарковалась возле их нового, хотя этот дом никак нельзя было назвать новым, дома. «Все разбираем чемоданы, а мы с Уильямом будем перетаскивать кое-какую мебель», – радостно сообщил Ральф, который никак не мог найти ключи от дома в кармане своего пиджака. «Дорогая, ты не видела ключей? Я вроде бы положил их в пиджак», – спросил он у жены. «Нет, не видела», – беспечно ответила она и принялась рыться в своей сумочке. «Вуаля!» – произнесла Эм, доставая большую связку ключей из своей сумочки. «У меня есть запасные. Тот риэлтор передавал нам две связки на всякий случай, но предупредил, что есть еще одни ключи, и они находятся у старого привратника, который уже 20 с лишним лет охраняет этот дом и сад за ним по его поручению», – сказала Эми. «Хотя я не могу представить себе человека, который добровольно на это согласится», – произнесла она, улыбаясь. «Дом выглядит жутковато, Ральф. Ты уверен, что это именно то, что нам нужно?» – спросила она с сомнением. «А, ерунда, чуть подкрасить, отремонтировать и порядок», – произнес Ральф с таким энтузиазмом, как будто только этого ему в жизни и не хватало – постоянно строить старый дом. «Ты скоро узнаешь, почему я предпочел именно этот участок всем остальным в этом пригороде». Ральф растянулся в улыбке, которая совершенно не понравилась Эми. Не понимая ее причины, она отнюдь не разделяла энтузиазм мужа, но спорить не стала. Пока они занимались тем, что разбирали вещи, вытаскивали из машины свои чемоданы, Эми решила осмотреть дом. Она взяла ключи и попыталась открыть ими старую деревянную дверь, ведущую внутрь. Однако, как бы она ни старалась, не могла повернуть ключ. Словно какая-то сила держала его изнутри, не давая ей его повернуть. «Уилл, иди сюда и помоги мне открыть эту чертову дверь!» – в ярости крикнула она. «Похоже, замок заело». Уильям, повинуясь зову матери, направился к ней. Ловко перепрыгнув через 4 ступеньки и оказавшись на пороге, взял ключ, который, несмотря на то, что был металлическим, показался ему очень теплым, даже скорее горячим. Он вставил ключ и спокойно его повернул. Замок негромко щелкнул, и дверь покорно открылась. Стоя на пороге, Уильям и Эми не особо желали продвигаться дальше. Их пугал вид дома, который перед ними открывался. Может, снаружи он и выглядел устрашающе, но внутри он выглядел просто жутко. Справа была огромная старая лестница, которая вела из гостиной в кухню на второй этаж, а дальше из кухни она поднималась еще выше, открывая чердак под самой крышей. Просторная гостиная напоминала женскую уборную конца 18 века. Большое зеркало на стене, рядом с которым стоял шкафчик для всего содержимого. Посреди гостиной стоял стул, на котором можно было предположить, и восседала мадам, наряжалась перед зеркалом для выхода в свет. За гостиной находилось несколько спален, расположенных параллельно выходу так, что, когда приходишь с работы или школы, уставшие, можно было прямиком направиться туда и, закрывши дверь, наслаждаться тишиной и хорошенько отдохнуть. Они стояли и смотрели внутрь дома настолько, насколько позволял свет открытой настежь двери. «Чего вы стоите?» – услышали они сзади крик Колина. «Побежали!» И он, протиснувшись между матерью и старшим братом, хотел было побежать, но оступился о порог и шмякнулся о пол гостиной. Слыша позади себя, как заливается смехом старший брат, ему стало очень обидно, и он, сделав над собой усилие, чтобы не заплакать, попытался подняться, как вдруг пол, на котором он сидел, начал трескаться под ним. Он закричал, что есть сил, и протянул руку брату до того, как пол под ним проломился, и он оказался висящим в воздухе. «Тащи меня! Я не хочу падать!» – закричал он так громко, как только позволял ему заскрипевший от страха голос. Уильям потянул изо всех сил, пытаясь вытащить брата. Эми схватила его за вторую руку и начала тянуть. Как вдруг, откуда-то сзади послышался хриплый старческий голос. «Давай помогу!» и чья-то рука схватила Колина и выдернула из образовавшейся ямы в гостиной. «Это был когда-то погреб», — сообщил старик. «Хозяин дома хранил свои запасы вина, но когда он состарился, то решил, что пора его замуровать. Да, видно, доски выбрал хлипкие. Старый скряга», — выругался он. Они все дружно уставились на старика, который выглядел как помощник главного злодея в известном фильме ужасов. Грязные ботинки, черный протертый до дыр плащ, седые волосы и золотые зубы не добавляли привлекательности его виду. «Зив Стоун», – представился он, протягивая Уильяму руку. «Я здешний сторож. Мне позвонил мистер Стивен и сказал, что сегодня приезжают новые жильцы, и я должен отдать им ключ. Вот я и здесь», — объяснил он. Пожимая руку старика, Уилл не почувствовал ничего необычного. С виду обычный, ничем не приметный старик, каких много он видел в большом городе. На остановках, в магазинах, в аптеках. Но что-то такое в нем было, и это Уильяму не понравилось. Но Зив хоть и выглядел устрашающе на первый взгляд, но оказался дружелюбным и улыбался им всеми своими блестящими на солнце золотыми зубами. «Вы как раз вовремя, Зив», – сказала Эми. «Спасибо вам и за ключи, и за то, что помогли вытащить моего сына». «А, пустяки», – отмахнулся он от нее. «Этот дом довольно старый, но жить в нем можно, если устроить генеральную уборку и вынести весь мусор». «С этого мы завтра и начнем», – вмешался в разговор Ральф. «Ральф Крис», – представился он. «Именно я купил этот дом для своей семьи». Он протянул руку для рукопожатия, но вместо этого Зив протянул ему ключи и поспешил удалиться. «Приятно было познакомиться», – сказал он. «Следите за детьми, мэм, и ни в коем случае не пускайте их одних на чердак». «А что там?» – спросил Колин. «Пауки. Повсюду чертовы пауки», – прохрипел Зив, закуривая сигарету. «Не оставляйте детей без присмотра». Сказав это, Зив поспешил удалиться, оставив все семейство Крис в недоумении. «Пауки?» – первым подал голос насмерть перепуганный Колин. «Не бойся, милый, я не дам им тебя в обиду», – сказала Эми. «И как сказал только что этот милый дядя, они водятся только на чердаке. А теперь давайте, пока не стемнело, немного приберем кухню, чтобы я могла вам хоть что-то приготовить съестное», – произнесла Эми и пошла в дом разбирать специально приготовленную для уборки сумку. Все последовали за ней, лишь только Уилл стоял и смотрел вслед этому милому дяде. Он не мог понять, чего такого особенного в этом, казалось бы, дружелюбном старике. Но что-то такое было. Он казался ему до жути знакомым, будто бы они виделись раньше. Может быть, даже в другой жизни, или же... «Ты идешь, Уилл?» – позвал его отец, оборвав тем самым все его мысли о старом стороже. «Да, конечно, пап, иду», – отозвался он. Еще раз бросив быстрый взгляд на дорогу, он побежал к дому и захлопнул за собой дверь.